Глава 51. Ира. Месяц спустя. Я нервничаю. Трясусь просто, как зайчик в кустах. У меня колотится сердце. Мне не хватает воздуха. И мне даже не дают нормально поесть. Вот последнее особенно возмущает. Мне нужна еда. Срочно. Но визажист, не давая сорвать где-нибудь кусочек чего-то съестного, поправляет макияж. Следом мне поправляют прическу и помогают переодеться в новое платье. Это вечерний образ. Днем в ЗАГСе было легкое атласное платье, а тут банкетный вариант. Гораздо более нарядный и очень изящный. Струится по фигуре, подчеркивая силуэт, украшенный ручной вышивкой. И это безумно красиво. Но на голодный желудок оценить всю прелесть платья не могу. А стоит мне украдкой потянуться за крохотным сливочным пирожным, откуда-то мгновенно появляется мама и уже бьет по руке. «Жди банкета, Ирина». И пирожные со стола моментально исчезают. Складываю руки замком. Начинаю постукивать большими пальцами друг о друга и, оглядываясь по сторонам, в поисках хоть чего-то съестного. Пусто. Мама уже все от меня спрятала. Она ведь у нас за жесткую дисциплину и соблюдение каких-то там правил. Божечки, пусть Заман уже скорее за мной приедет. Строчу СМС, что жду его. Ну, почти с таким смыслом. Мама и стилист держат в заложниках и не дают еды. Принцесса ждет своего дракона. Лечу, приходит от него следом. Напоследок оглядываю себя в зеркале и, подобрав платье, бегу к двери, когда раздается звонок. На пороге стоит мой муж. Официальный, задокументированный. На лице широкая радостная улыбка, а в руках контейнер с кусочком спасительного шоколадного торта, в который я впиваюсь влюбленным взглядом. «Я тебя просто обожаю», — говорю совершенно искренне. «А теперь то же самое, только мне. Требуют у меня сверху». Поднимаю шальной взгляд на своего мужа и искренне ему улыбаюсь. «Да, и тебя тоже». На мгновение даже забываю про свой голод, когда он увлекает меня к себе, целуя в лоб. «Ты у меня очень красивое чудо, просто фантастически красивое». «Спасибо». Немного смущаясь, поправляю его пиджак и тоже любуюсь своим мужем. Тем, как горят его глаза, как светится счастливое лицо. Мы решили провести этот вечер просто. Принять поздравления от гостей, пообщаться с родными. Решили не следовать каким-то строгим традициям, расслабиться и просто сделать все с душой, по-настоящему. Когда спускаемся в ресторан, в нежно украшенном цветами зале уже всюду красуются наши имена. Заман и Ира золотыми инициалами вплетены в цветочные композиции, украшают фотозону и изящно выведены за главным столом. Сегодня наш день, и мы будем радоваться. Да и просто невозможно иначе, когда твой муж – человек-праздник с огромным сердцем, собирает вокруг себя народ, к каждому относится с душой, помнит всех гостей, даже самых крохотных, по имени. Знает, где и что сказать, как пошутить, чтобы разрядить обстановку. Раньше я бы просто стояла рядом и не отсвечивала. Но сейчас, с его поддержкой, глядя на то, с какой гордостью он демонстрирует меня всем, выпячивая грудь так, будто отхапал себе самый ценный бриллиант, сама раскрываюсь рядом. Становлюсь совершенно другой. Такой же открытой, что ли? И кажется, что именно такая Ира, самая настоящая. Широко улыбаясь, принимаю поздравления. Сама тянусь, чтобы обнять близких. По-свойски шучу, прижимаясь к груди своего мужа. Сегодня я тоже живу душой. И радуюсь за нас всем сердцем. Первой нас поздравляет семья. Моя бабуля, потом тетя и дядя Замана, которые сразу приняли меня как родную, а вместе с ними и моя мама. Она уже вполне смирилась со своим зятем. Иногда даже улыбается его шуткам, над которыми поначалу только аристократично морщилась. Прогресс есть. За родителями следуют братья со своими женами, а за Мацаней и Тимур с Ритой. Кстати, именно младшего Тимура я и видела в тот вечер в ресторане. Все они похожи между собой. Все высокие, статные, с яркими выразительными чертами лица. Братишка, мои поздравления, рад за вас. Азамат по-мужски обнимает моего мужа и сильно хлопает его по плечу. Но меня он обнимает очень осторожно, будто сломать боится. Поздравляю, сестренка. Добро пожаловать в семью. Спасибо. Улыбаюсь я. И знаю, что это не просто слова. Меня правда приняли. Да я и сама уже воспринимаю всех как родных. И скорее тянусь, чтобы обнять жену Азамата, Аню и их сыночка, который молча, с серьезным видом, протягивает мне большой букет, за которым его самого почти не видно. Только ножки в строгих брюках. «Ирочка, а я подарил вам швабру», — гордо объявляет Тимур, подходя следом. «Слышал, орудуешь ей мастерски, а?» Виновато кашусь на своего мужа. «Наша история знакомства — это теперь шутка для всей семьи. А уж видео с тем, как мой голый супруг несется за мной по коридору, требуя реванша, а потом важно дефилирует к номеру, сверкая со всех сторон достоинствами. Теперь мое личное достояние. Вот-вот, а то знаешь, в семейной жизни она такая. Без швабры никуда. Может, а воспитывать как-то надо. Моему Тимуру просто надоело быть битым в одиночку. Тянет с хитрой улыбкой Рита и обнимает меня. Поздравляю вас, дорогая. Спасибо. Крепко к ней прижимаюсь. После долгожданного перерыва на еду у нас начинаются танцы. Сначала традиционный, от приглашенного коллектива с Кавказа. Потом наш медленный танец. А уже после – общее веселье на танцполе. Мой муж решил, что раз праздник именно у нас, то мы сегодня просто обязаны затанцевать всех остальных. В ночь перед свадьбой меня даже учили танцевать лезгинку. В итоге я смеялась до колик, глядя, как мой громадный босс встает на цыпочки и плавает, как лебедушка, пытаясь показать мне, как должна танцевать женщина. Возможно, от смеха накачала себе пресс, но танцевать так и не научилась. А можно я просто посижу и на тебя полюбуюсь? Прошу с милой улыбкой. Танцую я только в одиночестве, когда никто не видит. А под кавказские песни вообще не представляю, как танцевать. Еще и тогда, когда все внимание 100% обращено на тебя, потому что ты невеста. Нельзя, Лихабова. Ты че? А ну пошли, праздновать будем. Но я буду выглядеть нелепо, Заман. Я же не умею. Чудо. Я притворюсь, что тоже не умею. Клянусь, я буду танцевать так, что ты рядом. Просто королева будешь. Пойдем, пойдем. И протягивает мне руку. Эх, была не была. Доверительно вкладываю свою ладонь в его. За это время я поняла одно. Если твой муж дикарь, в этой жизни есть только одно правило. Расслабиться и просто получать удовольствие.